Крепко сцепив челюсти, она подошла почти вплотную. Сигарета нависла надо мной, как нож гильотины. «Никто не получит этого, мистер Кензи. Слышите? Никто! Никому не отдам! А если отдам, то сама буду решать, кому. Сама! Я получила то, что мне надо. Поживу для себя. Пусть другие теперь бегают для меня за покупками. Пусть теперь они поработают на меня для разнообразия. Пусть они превращаются в мебель, как только надобность в них минит. Теперь я буду их использовать». Она ткнула сигаретой вперед, чуть не попав мне в глаз. «Отныне я решаю. Я Дженна Анджелайн!» Она жадно затянулась. «То, что у меня есть, не продается». «Зачем тогда?» «Для справедливости!» Донеслось до меня вместе с новым клубом дыма. «И от этой справедливости очень многим не поздоровится, мистер Кензи». Я видел ее руку, которая тряслась так, что сигарета плясала в пальцах, словно плот на волнах. Я слышал страдания в ее глухом, надтреснутом голосе. Ей крепко досталось. Дженна Анджелайн была испугана, обозлена и измучена. Но в отличие от многих и многих других, оказавшихся в подобной ситуации, еще и опасно. Потому что в ее распоряжение попало нечто такое, так ей, по крайней мере, казалось, что сможет защитить ее в этом мире. Мир, однако, устроен несколько иначе, и люди, подобные Дженни, похожи на бомбу с часовым механизмом. Они не могут отправить в преисподнюю кого бы то ни было, не погибнув при этом сами. Я вовсе не хотел, чтобы с ней случилась какая-нибудь беда, но еще меньше мне хотелось, чтобы меня пристукнуло осколком, когда эта бомба взорвется. «Вот в чем сложность, Дженни», — заговорил я. «Мы называем дела этого рода «найди и позвони», ибо платят мне только за то, чтобы я вас отыскал и оповестил клиента. Прочее меня не касается. Повесив трубку, я немедленно выхожу из игры. Клиент волен подать в суд, заявить в полицию или еще как-нибудь решать свои проблемы с вами собственными средствами. Я в это вмешиваться не стану. Я...» «Вы ищейка», — перебила она, — «бегаете, уткнув нос в землю, обнюхиваете кусты и кучки свежего дерьма, пока не обнаружите лисицу. Потом отскакиваете назад, не мешая охотникам, застрелить ее». Она смяла сигарету в пепельнице. Нельзя сказать, чтобы эта аналогия пришлась мне по вкусу. Но вне зависимости от этого, Дженна была не слишком далека от истины. Она уселась напротив, глядя на меня, и я стойко выдержал ее взгляд. В темных глазах причудливо перемешались давний застарелый страх и неистребимая храбрость кошки, загнанной в угол. Так смотрят люди, которые хоть и не до конца уверены, что приняли верное решение, но убедили себя в том, что им остается один выход — идти напролом. Такой взгляд появляется у человека, когда у него душа разодрана в клочья, когда он собирает все силы для последнего отчаянного броска. В глазах Стерлинга Малкерна, Джима Вернона или Брайана Полсона ничего подобного не увидишь. На лице героя или президента компании, или капитана индустрии такого выражения не встретишь. Что же касается почти всех остальных, всех, кто не принадлежит к их числу, бывает, бывает. Скажите мне, Дженна, как, по-вашему, я должен поступить? «Кто вас нанял?» Я покачал головой. «Ну и не надо. Я и так знаю. Это либо сенатор Малкерн, либо Соосия. Но тот захотел бы, чтобы вы пришили меня на месте. Значит, сенатор». «Что это еще за Соосия?» «Этот Соосия имеет какое-нибудь отношение к Роланду?» «Если б я попал ей в лоб кегельным шаром, эффект вряд ли получился бы более ошеломительным». Она на мгновение закрыла глаза и просто окаменела. «Что вам известно о Роланде?» «Ничего хорошего. Постарайтесь ему не попадаться», — сказала она. «Вы слышите? Держитесь от него подальше. Мне только это и говорят. Вы слышали, что я сказала? Кто он такой?» Теперь головой покачала она. «Ладно. А что собой представляет Соосия?» Она снова покачала головой. «Я же не смогу помочь вам, Дженна». «А я и не прошу, чтобы мне помогали». «Ну что ж,